Каля алей салату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям дальше в хадисе говорит, «Уадби сайят аль хасана тамхуга», и совершай сразу после плохого дела благое дело, чтобы оно стерло твое дурное дело. Шейх Усаймин Баракулуфикум, немножко отойдем от слов шейха Аль-Хали шейха, говорит, «Ихталифу ляма рахима уталя, халь мураду биль хасана тяляти татбау асайяту, асайята гия тауба». То есть, среди ученых есть разногласия. Пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал, сразу за плохим делом совершай какое-то благое дело. Вот это благое дело, что под ним подразумевается? Покаяние? Факаннаху каль из асата фатуб. То есть, как будто бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если ты совершишь что-то плохое, то сразу же покайся. А у мураду ль-умум? Или же подразумевается общий смысл, то есть, любое благое дело. Шейх Усаймин говорит, ас-сава, более правильное мнение, астани, то есть, второе. Анналь хасана там гусайя. То, что благое дело стирает прегрешение, даже если человек не покаялся. Далилю газа кавлю Аллаху Тааля, доводом тому является слава Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, акими салята тарафейн нагар, вазуляфа миналляй, иннал хасанати юдибна саят. То есть выстаивай молитву по краям дня и в середине ночи, поистине благие дела уничтожают прегрешение. Лямма саля навии саласам раджуль, лямма саля навии саласам раджуль, он бакаль, иннаху асабу мин имраатин маю сибу раджу мин имраати илля зина. Однажды один человек пришел к пророку саласам и рассказал о том, что он встретил одну женщину и совершил с ней все, что совершает мужчина и женщина, кроме прелюбодеяний, кроме самого полового акта. Вакана кад саля маагу миль фаджр. И он совершил с ними молитву фаджр. Аллах алим, некоторые говорят, это пришло, что это была молитва асан. Факали ассаляйта маана фасалятуль фаджр, пророк саласам спросил, совершил ли ты молитву фаджр? Кали наам, он сказал, да. Фатали алейхи айя, после этого пророк саласам прочитал ему аят, инна аль-хасанати юдибна саят, поистине благие дела уничтожают прегрешение. Ваза ядуллю анна аль-хасана тамхусайя. И в этом указание, а какое благое дело было? Молитва. И потом, баракалуфикум, не каждая молитва. Не каждая молитва. Вот шейх говорит, слушай, после минуха зайдуля анальхасана там хусая. И в этом указание на то, что благое дело уничтожает прегрешение уэльям такун гия тауба, даже если это не является покаянием. Ученые обращают внимание, барак лауфикум, что не просто вот человек встал, совершил какой-то грех, допустим, пошел, сделал с женщиной все, что делает мужчина с женщиной, кроме зина, и пошел просто молитву почитал, и все. Нет, вы, говорит, представьте, в каком состоянии этот сподвижник совершал эту молитву. То есть он пришел, рассказал пророку саласам. То есть до этого мы знаем, что были сподвижники, которые пришли, рассказали пророку саласам о том, что совершили прелюбодеяние, и пророк саласам приказал закидать камнями. То есть этот сподвижник пришел, рассказал пророку саллаллаху алейхи вассалям о том, что он совершил, и началась молитва, и этот сподвижник не знает, какое постановление вынесет Всевышний Аллах в отношении него. Прикажут его убить, голову отрубить, камнями закидать, кафиром он стал и так далее. То есть в каком он состоянии совершил эту молитву, будь это молитва фаджр, или, как мы сказали, некоторые говорят, молитва аса. И вот такая вот молитва, вот такая молитва, она является баракулуфикум искуплением большим грехам. И поэтому баракулуфикум уляма, когда поднимает вопрос о том, что мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, когда сподвижников, то есть говорил о достоинствах молитвы, сказал, если бы рядом с домом одного из вас текла бы река, и он пять раз бы в ней купался, осталась бы грязь на нем какая-нибудь. Сподвижники сказали, нет, вот так же сказал и молитва. И некоторые уляма сказали, что молитва, баракулуфикум, она является искуплением маленьких прегрешений. А большие, за большие грехи нужно тауба делать. Баракулуфик, нет сомнений в том, что все, что сделал этот человек, что это не маленький грех. Сделать женщина все, что делает мужчина, кроме прелюбодеяния, это большой грех. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, мне намного любимее, чтобы мне пробили иглой голову, нежели я прикоснусь к женщине, которая мне не дозволена. Просто прикоснуться. И после этого, как может человек сказать, что это маленький грех? И несмотря на это, молитва стала прегрешением, стала искуплением. Поэтому уляма говорят, что если человек именно в таком состоянии, в таком положении, то есть, как говорят, например, саллю саллатуль мувадди, молись молитву, когда ты совершаешь молитву, молись молитву так, как будто ты совершаешь ее последний раз. Вот если ты такую молитву совершишь, вот она станет искуплением даже твоих больших грехов, Аллаху Али. Уаза ядуль, шейх говорит, анна аль-хасана там хусая, ваиллям такун гия тауба, и это указывает на то, что благое дело уничтожает прегрешение, даже если это без покаяния. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, адбиль саят аль-хасана там хуга, фабайяна натижа ваги аннага там хуга. То есть выпалось сразу после прегрешения, делай благое дело, и оно сотрет его. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил, то есть результат, результатом будет то, что сотрется этот грех. И мы сказали, то есть в своей основе благие дела уничтожают маленькие прегрешения. Но иногда благое дело может стать исключением для большого прегрешения, если оно будет выполнено, это благое дело, соответственно. То есть, если в нем будет столько дел сердец, что оно, баракулуфикум, повлияет, то есть, что оно станет таким великим, что оно сотрет даже большие грехи его, Аллаху Акбар. Что касается баракулуфикум пользы, извлекаемой из этого хадиса, то шейх Усаймин упомянул несколько полезных моментов. Во-первых, сказал «Джубу такуллахи азауджаль хайфи макана нисан». Обязательным является проявление человеком богобоязненностью, где бы он ни был. «Ля каулихи такля хайфи макун», потому что Пророк сам сказал «Бойся Аллаха, где бы ты ни был». «Вазалька яфалю бифи'ли авамирхи уштинаби навахи». И проявляется богобоязненность путем выполнения приказов и отстранения от прегрешений. «Салаван кунта филь аляяни ауфиссир». Будь это, то есть, каким-то внешним проявлением или же в твоем сердце. «Уайюхума абдаль», то что является лучше? «Ан якуна фиссиру аляния», то есть, когда человек боится Аллаха Субхану Тааля при людях, или же когда он находится один, или же то, что у него в сердце. «Хаза фи тафсиль», то есть, здесь надо, говорит шейх, разобрать. Каждый имеет положение соответствующее, каждое из этих вещей имеет соответствующее положение. «Идакан идару калитаку яхсу любихи аттаси валиттиба лима атайта алейхи фагуна иляннуха асану абдаль». Если ты проявишь богобоязненность внешней, то есть, перед людьми, и это станет причиной тому, что люди начнут следовать за тобой в этой богобоязненности. Тогда лучше, чтобы ты показал свою богобоязненность людям. Поэтому Всевышний Аллах похвалил как те, кто расходует скрыто, так и те, кто происходит, расходует, то есть садака дает в открытую. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто совершит или же проложит в исламе хороший путь, фалягу аджру, аджру манабиля биха, ему будет вознаграждение, вознаграждение тот, кто делает это дело, ля йом иль кияма, то есть последует за ним до судного дня. А мы закана ля яхсу ли идару файда, били дари файда фалисрару абдаль. Если же человек совершит то или иное благое дело в открытую и не будет в этом никакой пользы, то лучше ему это сделать скрыто. Ля кавли наби саллаллаху салям фиман ядыль ухмуллаху фидыль, потому что Пророк саллаллаху салям сказал о тех людях, которые укроются в тени Всевышнего Аллаха в судный день. Раджулин та саддака бисагад садака, то есть человек, который дал садака, фах-фах и скрыл это садака. Хатта ля та'ляму шималиху матунфику яби ямини, матунфику ямину. Даже его левая рука не знала то, что расходовала правая. Валь Абдуль Фитаркль Мааса Ялянуху Ау Исраруху. Также шейх задает вопрос, шейх Устамин, что лучше, говорит, открытую оставлять грехи, то есть заявить о том, что ты оставил грех, или же сделать это скрыто. Юкалю фиги макиля филявамир. Здесь говорит тоже такое же положение, как и в приказах. Фаматхалян. Закан Исан Юриду Ан Юдахина, а Ан Ядхуля филямалин факиллаху иннаху яштамилю аль мухаррам, камур рибауе, фатарку джихаран. Если, допустим, какой-то человек решил войти в какое-то дело, в какой-то бизнес, ему сказали, что в этом бизнесе есть риба, и он во всеоткрыто, во всеуслышание говорит, что он отказывается от этого дела, это будет лучше, потому что за ним последуют люди в этом примере. Если же дело такое оставление, которого никак не отразится на другого человека, то лучше это сделать скрыто. То есть скрыто имеется в виду, человек, допустим, курит, и никто об этом не знает, и решил, допустим, покаяться. Не надо людям рассказывать, как рассказывать про одного человека. Был один человек в Египте, как про него говорят, совершил все возможные грехи, ну, альхамдулля, кроме ширка. И пил, и наркотики предпринимал, и зина делал, и прелюбодеяние очень долгое время. И однажды он встретился с людьми из джамаата таблигх. Ну и те его начали призывать и так далее и тому подобное. И как-то Аллах Субхану Тааля смягчил его сердце, он услышал, то есть некоторые аяты от джамаата таблигх, некоторые хадисы, и решил выйти вместе с ними тоже дават делать. И вот эти джамаата таблиговцы пришли в одну мечеть и говорят, ну начали как бы обращаться с худбой к людям, говорить, вот среди нас есть такой человек, или мы знаем одного человека, он 20 лет пил, наркотики принимал, зина делал, то делал, все делал. И вот, альхамдулля, Аллах Субхану Тааля проявил ему милость, и он вышел вместе с нами, все это бросил и так далее и тому подобное. И вот они в одну мечеть пришли, во вторую мечеть, третью мечеть, и потом один, то есть амир этого джамаата, как-то не сдержался и говорит, среди нас есть человек, вот он, и показал на него пальцем. 20 лет он пил, курил, зина делал, воровал, туда-сюда и так далее. Вот хочу предоставить ему слово. И человек, когда вышел, сказал, «Алхамдулилля, вассаляту вассаляму расулля, А, и вот мы, говорит, хотим ему предоставить слово, чтобы он рассказал о том, какое у него мнение про наш джамат, про джамат таблига. Этот человек вышел и начал рассказывать, альхамдулиллях, саллаллаху алейхи ва саллям. Я, говорит, братья мои, 20 лет, говорит, пил, курил, воровал, зинадил, говорит, и Всевышний Аллах, говорит, скрывал эти грехи, и никто о них не знал, пока я не связался с этим джаматом, и они всему миру рассказали о том, что я творил. Аллаху мустаан, баракаллаху фикум. Это как в той истории, как человек, который искал же самого знающего человека, пришел к монаху и спросил, есть ли у него покаяние, сказал нет, и он его тоже убил. Это баракаллаху фикум указывает на невежество этого джамата. И здесь точно так же шейх говорит, что если пользы нету, то не надо об этом никому рассказывать, просто молча тауба делаешь. И все. Баракаллаху фикум. Фаин каля кайлюн, иттакиля хайсу макунт, халь яшмилю фил амр, фиамакин гайри лайка, каль марахит маталян. Если кто-то спросит, например, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, бойся Аллаха, где бы ты ни был. Это вот охватывает, допустим, такие места, как, например, где я нахожусь, на унитазе сижу, меня тут приказ как-нибудь охватывает, а нет? Ладно, и даже такие людям вопрос приходит. Шейх говорит, ля таф ля уамир фиазли макин. То есть шейх говорит, как бояться Аллаха, не выполняй приказы в этих местах. Валякин инви би кальбик аннака мутиа лилляхи зауджаль мутафи ля амри бищина били нахи. Однако сделай намерение своим сердцем, что даже находясь в таком месте, ты готов подчиняться Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля и сторониться грехов. Как тот сподвижник, баракаллаху фикум, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал одного сподвижника, и тот выбежал к нему. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, наверное, мы тебя поторопили. То есть он был со своей супругой, и когда услышал приказ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не закончил, встал и выбежал к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Аллах алям, может быть, шейх имеет нечто подобное, имеет в виду нечто подобное. Второй баракаллаху фикум анналь хасанат юзибна саят ля каули адби саят аль хасана тамхуха. Пророк саллаллаху, указание на то, что благие дела являются искуплением прегрешений, потому что пророк саллаллаху сказал, сразу же после плохого дела совершай благое, оно его сотрет. Третье, фадлуллах заваджаль аля ибад, милости Всевышнего Аллаха спонтали к рабам. Вазалика ли аннана ля ураджана иля аль адль. Потому что если мы, говорит, посмотрим на вопрос через справедливость, ля канат хасан тулля тамхуха сая иля биль муазана, тогда, получается, благие дела бы не уничтожали бы предрешения, то есть, кроме как путем взвешивания. Вазахиру хадису ль-умум, однако в хадисе указание на всеобщность, то есть, что любое благое дело сотрет любое прегрешение, каким бы оно ни было. Ухалью штарат ан юн янвия бихазиль хасана ан ямхуа сайя алятифааль. Шейх Утсаймин тоже поднял этот вопрос. Является ли условием, чтобы человек вознамерился своим благим делом, совершая благое дело, чтобы оно стало искуплением его прегрешения? Аль-джаваб захиру хадис. То есть внешний хадис указывает на то, что ля не является это условием. Уанналь муджарад фиаль хасана юзрибу сайя. И то, что просто совершение благого дела уже является причиной искупления прегрешения. Уазами ниамилляхи зауджалля аливад. И это является из милости Аллаха субхана ва тааля к рабам. Уамин мухтада кауни рахмати и сабакад гадаби. И также из того, на что указывает, из того, что указывает на то, что его милость опередила его гнев. Четвертое баракаллаху фикум, последняя файда. Аль-хас аля мухалифати нас, побуждение противоречить людям. Ой, астагфирулла. Аль-хасу аля мухалифати нас и бихулькан хасан. Побуждение благочестиво относиться к людям, то есть благими нравами. Я каули саласам, потому что пророк саласам сказал, вахалифан нас и бихулькан хасан, обращайся с людьми благочестиво. Фаин кыля муамалату нас бильхазм валькувати вальджафа ахьянан аль-юнафи хазр хайсам ля. Кто-то может задать, иногда приходится мне с людьми обращаться, то есть вести себя решительно, с силой, с некой сухостью, жесткостью. Противоречит ли этому хадису или нет? Фальджава Буляйна Фейшей говорит, не противоречит. Ляна ликулья макамин макаль, потому что каждому месту свое слово. Файзакана тель масляху фильгит завушида фаалика бига. Поэтому если польза будет в проявлении жесткости, то прояви жесткость. Вайдакана лямбу билякс фаалика биллини варивка. Если же место побуждает тебя, наоборот, проявлять мягкость, то проявляй мягкость. Вайдадара лямбу байналини варивку вашиддати вальун фаалика биллини варивка. Если же ты стоишь и не знаешь проявить жесткость или проявить мягкость, то возвращайся к мягкости. Почему ли она набия салласам каль? Потому что пророк салласам сказал, «Инна Аллаха рафику нюхибу рик фиамри кули рифка фиамри кули». Поистине Всевышний Аллах субхана ва тааля мягкий и любит мягкость во всех делах. «Валякаджара ташья кафира тадуля аляфайда тирифку медалик». Очень много произошло вещей, которые указывают на пользу мягкости. И из этого, допустим, то есть из сунны марра ягудин бин наби, саллаллаху алейхи ва саллям. Однажды иудей проходил рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, ассаму алейки я Мухаммад, смерть тебе, о Мухаммад. Ассам яни маутсам, то есть это смерть. Факалит айша радия Аллаху анха, айша радия Аллаху анха сказала, алейка саму ляна, Джазан вифакан, вазиядатан айдан. Это тебе, говорит, смерть, и на тебе проклятие в соответствии с твоим делом, и еще больше этого тебе. Фанаха Анаби Саллассам, Пророк Саллассам и запретил, факали, инна Аллах рафик не ухибу рифк, филям рекули, Всевышний Аллах мягкий любит мягкость во всех вещах. Вазасаляму алейкум ахль китаб, факуль ва алейкум. Если к вам обратятся саляму люди Писания, то скажите им и вам, то есть ва алейкум, валлаху аль муафик.